Так какую комнату ты выберешь? Ту, в которой обычно развлекаешься? Или со мной тебе там будет неудобно? Слишком много воспоминаний. Я никогда тут раньше не была, чуть слышно прошептала Карина. Поверьте, никогда. Джейрд злобно рассмеялся и, открыв первую же дверь, втащил девушку в комнату. Вряд ли ты и сама рассчитываешь, что я тебе поверю. Комната, в которую они попали, была выдержана в зеленых тонах. Темно-зеленый ковер, обтянутые зеленым бархатом кресла, светло-зеленые занавески. Даже постельное белье было зеленым. Джейрд захлопнул дверь, продолжая крепко прижимать Карину к себе. «Эта комната как раз для тебя, под цвет твоих глаз», — сказал он, пристально вглядываясь ей в лицо. «Как я ждал этой минуты! 2 месяца ты дразнила меня, то завлекала, то отталкивала. Теперь ты заплатишь за все. Я и так терпел слишком долго». «Я никогда вас не дразнила». «В самом деле? Значит, это не ты завела со мной бешеный флирт. Значит, это не тебя я целовал. Может быть, ты была этим недовольна? Тогда зачем же ты отвечала мне так охотно?» «Я только кокетничала. Простите меня, ради бога. Я не знала, что это вас так заденет. Я думала, это просто игра. И для меня, и для вас. Разве я просила вас меня целовать?» «Просила? Да кто же об этом просит, детка? Порядочная девушка никогда бы не позволила так с собой обращаться. Разве ты пыталась меня остановить? Разве перестала меня принимать? Может быть, ты и пожаловалась отцу? Разве ты не знаешь, что взрослому мужчине мало только поцелуев? Ты дала мне понять, что я могу получить больше». «Ничего подобного. Это было невинное кокетство и не более». Джейрд запер дверь на ключ, а Карина в этот момент выхватила крошечный кинжал из кошелька и приготовилась к бою. Она вспомнила, как в детстве друг отца учил ее метать кинжал в цель. Джейрд обернулся к ней и искренне расхохотался. Его совсем не испугал угрожающий вид девушки. Напротив, сейчас она была очень хороша. Щеки ее пылали, несколько локонов выбились из гладкой прически. Золотистое бархатное платье в полумраке комнаты выглядело еще изысканнее, чем при ярком свете. В одной руке девушка сжимала кинжал, а в другой продолжала держать кошелек. «Ты хочешь пустить в ход эту игрушку? Ну, давай, давай. Я и не думал, что ты такая горячая девочка. Я всажу ее тебе в грудь, если ты только приблизишься ко мне. Ну-ну, не так резко. Разве тебе не говорили, что нельзя играть с острыми предметами? Можно пальчик порезать. Я знаю, как обращаться с кинжалом. Откройте дверь, или вам придется убедиться в этом на собственной шкуре». На Джейрда эта угроза не произвела ни малейшего впечатления. Он продолжал неподвижно стоять спиной к двери, сложив руки на груди. «Когда я нашел твой кошелек, то страшно поразился, обнаружив там эту игрушку. Неужели тебе так часто приходится обороняться? Или мне просто не повезло, и ты решила именно сегодня изобразить из себя недотрогу?» «Так вы залезли в мой кошелек? Ничтожество! Какое же вы ничтожество, вор и шулер!» «Вот и прекрасно! Теперь ты знаешь, кто я, а я знаю, кто ты!» — ответил Джейрд с презрительной улыбкой и начал снимать галстук. «Что вы делаете?» «Как что? Раздеваюсь? Нам давно пора перейти к делу. В конце концов, ты должна мне всего лишь час, а время уже пошло». «Вы что, не слышали? Я же сказала, что не позволю даже пальцем себя тронуть. Лучше лечь в постель с дьяволом, чем с вами».